Глава 4. Сенатор ушел. Я опустилась на пол и просто дышала. Вдох, выдох. У меня есть примерно 20 часов до брачной ночи. Я должна вытащить себя и Майкла. Но как? Я обыскала всю комнату и не раз. Здесь нет ничего, чтобы помогло мне сбежать. Самый главный вопрос – как достать ребенка из клетки? Думай, Джей, думай. Есть шокер. Есть Люк, который придет выгулить маленького Майкла. У него есть ключи от клетки. Одна попытка — единственный шанс. Другого не будет. Хорошо. Допустим, мы выйдем из комнаты, но что делать дальше? Джей? Шепот из клетки заставил меня вынырнуть из своих мыслей. Я здесь. Подсаживаюсь ближе к Майклу. Он заберет меня, шепчет испуганный ребенок. Нет, я не позволю. Говоря это, я не до конца уверена, что смогу помешать сенатору. Но я уверена, что сделаю все от меня зависящее, чтобы вытащить нас. Почему я так долго медлила? Чего ожидала? Спасения? Это так глупо. Нужно было раньше пытаться сбежать. Сейчас сенатор будет надеяться на глупый поступок с моей стороны. По сути, мне нечего терять. Он уже давно понял, насколько дорог мне стал этот ребенок. Поглаживаю сложенный лист в руке и смотрю на мальчика, который верит мне. Вижу по его глазам, что он действительно думает, она способна спасти меня. На сердце лежит неподъемный камень, ведь этот ребенок — последний человек, которого я хочу разочаровать. Стоп. Перевожу взгляд на руку и разжимаю ладонь. Это действительно лист бумаги. Разворачиваю его, не понимая, что может быть внутри. Как бы я хотела, чтобы там было оружие, но это невозможно. Аккуратным почерком, идеально ровными буквами написано две строчки. «Джей, мы с тобой. Продержись так долго, как только сможешь». Смешок вылетает из меня при виде подписи. «Дженни и тренер». «Вот чертова актриса! Я же ей действительно поверила! Я здесь не одна!» Надежда снова расцветает во мне, и я хочу верить в то, что смогу вытащить нас отсюда. Тем более со мной тренер Пол и Дженни. Если немного подумать, то становится ясно, что Дженни знала о том, что я здесь, до своего появления в этой комнате. Иначе не было бы записки. И я уверена, что это написано рукой тренера, только у него я видела такой идеальный почерк. Есть вероятность того, что у них есть план. Я даже не допускаю возможности, что Дженни соврала мне, так как тренер даже при угрозе смерти не стал бы расставлять для меня ловушку, подписывая эту весточку. «Что там?» Мальчишка пытается заглянуть в записку, и я показываю ему. «Ты умеешь читать?» — удивленно спрашиваю я. «Нет. Здесь написано, что мы не одни». От осознания этого улыбаюсь. Поднимаюсь на ноги и бегу в туалет. Разрываю лист на мелкие кусочки — смываю его в раковине и выдыхаю с облегчением. Выйдя из ванной, я начала готовиться. Вынула шокер и спрятала его в покрывале, на котором я сплю. Достала деревянную полку, которая ранее пустовала в шкафу, и сломала ее на небольшие щепки. Может, мне повезет, и я выколю сенатору второй глаз? От этой мысли у меня снова появляется улыбка. Возможно, это ненормальная реакция человека на боль другого. Но плевать я хотела на это. Я уверена, если будет возможность, я убью Рональда Эшвуда. И на этот раз никакая совесть меня даже не побеспокоит. Он издевается не только над женщинами. Он истязает ребенка, а за это он первый на очереди в самое пекло ада. Распихала щепки в разные места. Кто знает, в какой части комнаты я окажусь в момент, когда мне может пригодиться деревяшка. Осталась одна щепка. Смотрю на нее и подхожу к Майклу. «Слушай, Майкл, возьми это и спрячь у себя под одеждой». Смотрю на мальчика и не знаю, как ему объяснить, что, скорее всего, ему нужно будет воспользоваться этим. «Хорошо». Берет из моих рук палочку и прячет у себя в рукаве. Он настолько доверяет мне. «Майкл, если кто-то попытается тебя обидеть, а я буду не в силах помочь тебе... Ты должен защитить себя сам. Это как? Хмурит свои черные бровки и склоняет голову на бок. Достань, я тебе покажу. Майкл быстро достает щепку и протягивает мне. Смотри, берешь за более тупой конец и крепко сжимаешь в руке. Замахиваешься и бьешь. А куда бить? В лицо, шею. Закрываю глаза. Боже, я учу ребенка убивать. До чего докатился наш мир? Может, было бы лучше, если бы твари просто уничтожили все человечество. Ведь от человечности в нас не осталось практически ничего. Хорошо, я понял. Майкл, сколько тебе лет? Спрашиваю и понимаю, что ему, наверное, 7. Я не знаю. Ты помнишь что-то, кроме лаборатории? Дом? Семью? Нет. Майкл задумался на время. Этот взгляд, которым он смотрит сквозь меня, погружаясь в воспоминания, не принадлежит мальчику 7 лет. Он принадлежит человеку, многое пережившему. Слишком много боли. Я всегда был там, тоже в клетке. Но меня не били электрической палкой. Постоянно ставили уколы. Иногда приходили люди и смотрели на меня. Я не знаю почему, но в последнее время, до того, как меня забрали оттуда, ко мне каждый день приходила женщина в белой одежде и что-то писала в тетради. А потом приехало чудовище и забрало меня. А место, где я жил раньше, сожгли. А остальные дети, их он тоже забрал с собой? Вижу, как Майкл отрицательно качает головой. Только меня. Все остались там. Их больше нет. Они сгорели. Я слышал это. Можешь не говорить. Пытаюсь остановить его от тяжких воспоминаний, но поздно. Он уже слишком в них провалился. Я думаю, это останется в его памяти навсегда. Я слышал треск огня и крики людей, и все. Потом меня привезли сюда и снова посадили в клетку. Начинают улыбаться и смотрят на меня. А потом появилась ты. А потом появилась я. Возможно, это глупо, но я в какой-то степени рада, что оказалась здесь. Смотря на этого мальчишку, который в жизни не испытал ничего, кроме боли и лишений, я понимаю, что обязана вытащить его. Проходили часы, и к нам никто не приходил. Я то и дело подходила к двери и вслушивалась в звуки за ней. Ничего. Тишина. Там никого нет. Очередной круг по комнате, и опять замираю около двери. В руке сжимаю шокер и надеюсь, что скоро появится люк. Ключ от клетки у него. Без этого нам не сбежать. Не знаю, какой по счету обход по комнате делаю, но чувство того, что время утекает сквозь пальцы, не дает мне возможности остановиться. Шаг за шагом, минута за минутой. В таком темпе я бы уже пешком дошла до креста. «Джей?» Голос Майкла заставляет меня остановиться в 2 шагах от выхода из комнаты. «Что такое?» Спрашиваю его. «Я не знаю. Что-то не так». В глазах маленького Майкла непонимание. Он смотрит сквозь меня и хмурит брови. «В смысле?» — задаю вопрос и чувствую, как мурашки бегут по всему телу. «Предчувствие. Сейчас произойдет что-то поистине жуткое. Подхожу к двери, вслушиваясь в тишину за ней, но по-прежнему не спуская настороженного взгляда с мальчишки. «Их слишком много. Они кричат. Они все кричат!» Говоря это, Майкл отползает в дальний угол клетки и вытаскивает из рукава щепку. «Боже!» Что он услышал? Страх волной проносится по венам, заставляя напрячь все органы чувств. Но я по-прежнему ничего не слышу. Из разговоров с маленьким Майклом я поняла, что у него есть что-то схожее с моим Майклом. Его чувства также обострены и намного сильнее, чем у обычного человека. «Майкл, кто кричит?» «Люди». Как только это слово повисает в воздухе, я тоже начинаю различать топот ног, проносящийся мимо кабинета, и также крики. Это рев голосов, который с каждой секундой возрастает. Это паника. Дикая, сумасшедшая паника людей. Но что ее вызвало? Что в подземелье могло настолько напугать местных жителей? Куда они бегут? Но что более важно, от кого они спасаются? Переступаю с ноги на ногу и еще сильнее сжимаю шокер. Кто бы ни вошел в эту дверь, я воспользуюсь им. Не успеваю я додумать эту мысль, как дверь открывается нараспашку с такой силой, что бьется о стену, и парень вваливается в комнату. Он не видит меня. Я за его спиной. Без зазрения совести делаю шаг к нему и бью током так долго, как только могу. Люк падает на пол, и его тело бьется в конвульсиях. Возможно, я не должна испытывать от этого удовлетворения, но не могу ничего с собой поделать. Я улыбаюсь. Закрываю за ним дверь и опускаюсь рядом с его парализованным телом. Быстро шарю по карманам в поисках ключа. Но его нет. Паника пытается завладеть мной. Вдох, выдох. Шум за дверью становится все громче и громче. Времени нет. Быстро проверяю его карманы еще раз, но пусто. У него нет ключа. Мой взгляд падает на его руку. Правая ладонь сжата в кулак. От электрошокера он не может ее разогнуть. Или... С усилием разжимаю руку и ура, ключ! Хватаю его и еще раз бью Люка шокером. Ну, так, чтобы наверняка. Подбегаю к клетке и освобождаю Майкла. Он тут же бросается в мои объятия, и я сжимаю его хрупкое тело в ответ. «Идем, надо поспешить!» Беру его за руку, во второй сжимаю наше единственное ценное оружие. Переступаем тело Люка и подходим к двери. Ну вот и все. Обратной дороги нет. Мы обязаны выбраться. Шум и крики уже практически у самой двери. Что, черт возьми, там творится? Сейчас мы это узнаем. Пока я прохожу сквозь кабинет сенатора, в моей голове проплывают образы дня моего побега. Как я воткнула ручку ему в глаз. Как он пригвоздил ножом мою руку к столу. Кажется, это все происходило не со мной. Совершенно с другой девушкой. Ведь если бы сейчас у меня была возможность, я бы убедилась, что он мертв. Ну, по крайней мере, выколола бы ему второй глаз или пулю в лоб пустила. Да что угодно, только бы избавить этот мир от больного чудовища по имени Рональд Эшвуд. Открываю дверь в коридор, и уши закладывает от криков и воплей пробегающих мимо людей. Ничего не понимаю, они бегут куда-то, врезаются друг в друга, некоторые падают, и по ним стадом проносятся другие. Вдалеке слышны одиночные выстрелы. Сжимаю руку Майкла и наклоняюсь к нему. «Что бы ни случилось, не отпускай мою руку и не останавливайся. Хорошо?» «Хорошо. Я вижу, что ему страшно, но маленький Майкл ни разу не пожаловался. Ни на что. Я так горжусь этим ребенком». Нас подхватил поток орущих людей. Чьи-то локти то и дело пихают меня. Кто-то тянет за волосы, и я чувствую их треск. Резкий толчок в спину заставляет меня оступиться, но я держусь вертикально. Единственное, о чем я могу думать, так это не потерять Майкла в этой обезумевшей толпе. Шаг за шагом пробираемся в сторону тренировочного зала. Я надеюсь найти там тренера. Очень надеюсь. Иначе я не знаю, как выбраться из этого места. Я более чем уверена, что спустя время люди сенатора угомонят толпу, и тогда начнутся поиски меня и маленького Майкла. Эта суматоха мне только на руку, но как долго это будет продолжаться, неизвестно. Кажется, все мое тело в синяках и ссадинах, но мы движемся в нужном направлении. Из криков людей по отдельным фразам я начинаю понимать, что на подземелье напали. Но кто? Как? Этого никто не говорит. Они просто в панике кричат и давят друг друга. Мне кажется, что у них даже нет цели, куда двигаться. Главное, просто не стоять на месте. Я уже вижу поворот, за которым находится зал. Кого-то толкаю, кто-то толкает меня. Но моя мертвая хватка на руке Майкла становится только сильней. Вот проход, мы это сделали. В более узком коридоре не так много людей. Из-за этого мы стали двигаться порядком быстрее. Остается примерно 10 метров до входа в зал. Но я останавливаюсь так резко, что ребенок врезается мне в спину и выглядывает из-за меня. «Почему?» Майкл не стал договаривать свой вопрос. Он, как и я, видит одноглазое чудовище, что движется прямо на нас. Возможно, это шанс стереть его напыщенную задницу с лица земли, но вся проблема в том, что он не один. Вокруг сенатора кружат 5 его верных шестерок, расталкивая на пути людей, чтобы они не мешали его стремительным шагам. «Он не видит нас?» Но, тем не менее, я понимаю, куда он держит путь. Так и не дойдя до зала, мы разворачиваемся обратно и как можно быстрее пытаемся скрыться. Шаг за шагом я молюсь, чтобы он не заметил нас. Нет, только не сейчас. Я не знаю, как можно двигаться более быстро. Мы опять вливаемся в бешеный поток людей, и нас просто уносят неизвестно куда. Я не в силах контролировать наш маршрут. После пары нелепых попыток идти против течения мы просто плывем вместе с основной массой людей. После долгого скитания по коридорам нас выкинуло на площадку перед выходом из подземелья. Это то самое место, где находится спасительная дверь. Вот только она не спасет нас сейчас. Или спасет? Здесь намного меньше людей, и некоторые из них уходят в сторону люка, который, скорее всего, открыт. Что происходит? Это бунт? Люди узнали, что их дурачат? Очередной толчок в плечо, и я оборачиваюсь, готовая палить этого неуклюжего слона отборным матом. Но так и стою с открытым ртом. Твою мать! Это Пол! Я не верю своим глазам, он изменился. Возможно, даже немного постарел, но по-прежнему красив и статен. В одну секунду мой бывший тренер сгребает меня в объятия, и я хлюпаю. Слезы счастья бегут по лицу и остаются на его серой футболке. «Пол, что происходит?» — спрашиваю я. «Освобождение». «Что?» «Пришли люди с поверхности и открыли эту консервную банку». Переводит взгляд вниз. «А это кто у нас?» На этих словах маленький Майкл прячется у меня за спиной. Оборачиваюсь к нему и наклоняюсь. «Малыш, не бойся. Это Пол. Помнишь, я про него тебе рассказывала? Он очень хороший человек. Даже лучше, чем Майкл?» Недоверчивым шепотом спрашивает у меня ребенок. «Они оба очень хорошие люди». «Хорошо, но я не буду с ним разговаривать». Говоря это, Майкл сжимается в комок, и мое сердце готово разорваться в этот момент. Он боится. Страх слишком велик, чтобы довериться кому-то. Другого и не стоит ожидать. Взрослые доставили ему слишком много боли. «Хорошо, когда захочешь сам». Целую его в макушку и возвращаюсь к мужчине, что заменил мне отца и был куда более лучшей его версией. «Пол, мы должны уйти отсюда как можно быстрее. Идем», — указывает рукой на парня в черном военном костюме. На его руках я вижу татуировки, которые плавно сползают из-под рукавов. Ему примерно лет 30. Но взгляд выдает человека, который повидал много на своем жизненном пути. «Это Чейз. Он здесь главный. Выпускает людей на поверхность. Говорит, там его отряд. И, как я понял, наверху полно военных, которые хотят нас спасти». «Он сказал, из какого они города?» «Я искренне надеюсь, что это не мистер Моррис решил убрать сенатора и завладеть людьми, которые, по его мнению, могут обладать кровью, которая поможет сделать либо вакцину, либо оружие». «Хелл, ладно». Подходя к человеку, что налево и направо раздавал приказы, я ощутила волнение, которое не смогла скрыть. От него веяло опасностью. «Вы наверх или остаетесь здесь?» Грубый тембр заставил меня поежиться. Чейз смотрит на меня и выгибает бровь дугой. «Ты глухая? Немая? Или просто проблем с головой?» «Скорее, последнее», — отвечаю ему и ближе пододвигаю к себе маленького Майкла. «Да, мы наверх». Наш диалог прерывает треск рации. «Чейз, их нет в кабинете?» — доносится из черного аппарата женский голос. «Никого нет. Сенатор тоже пропал». «Хорошо. Прочеши свой отсек еще раз. Не найдешь — возвращайся». Заминается на секунду. «И, Эмбер, будь осторожна». «Как всегда». И связь прервалась. Парень переводит на меня взгляд и указывает рукой на выход. «Вон туда! Вставай в очередь! Наверху не разбегаться! Там есть такое, к чему вы, неженки из подземелья, не готовы! Также за пределами есть отряды. Подойди к любому, и тебе все подробно объяснят. Усекла? Усекла. Ну и отлично». Чейз разворачивается и продолжает раздавать приказы. «И да, он определенно главный. Не мешкая ни мгновения, все выполняют то, что он говорит». «Ты с нами?» — с надеждой спрашиваю Пола. «Нет, пока буду здесь. Местные меня знают и более спокойно относятся к этим людям при виде моей скромной персоны». Улыбается и обнимает меня. Тихо спрашивает, боясь услышать ответ. «Мой сын, он жив. Последний раз я видела его живым и здоровым. Не переживай. А где Дженни?» «Я не знаю. Должна прийти сюда». «Как она?» «Изменилась. Сенатор сломал ее». Но она стала намного сильней. Я бы даже сказал, опасней. Людей становится все больше и больше. Многие хотят выйти, Другие же кричат о том, что это их дом, и они никогда его не оставят. Военные, стоящие с автоматами у выхода, как по команде, делают шаг вперед. Я же отступаю от тренера и прощаюсь с ним. Нам пора. Я боюсь, что сейчас военные просто не выпустят нас, и мы останемся здесь. До сих пор не понимаю, что происходит. Почему эти люди здесь? Почему именно сейчас? Но, как говорил Брэди, есть возможность, воспользуйся ей. И наш маленький отряд, состоящий из двух человек, проходит мимо орущих людей военных, которые по самой небалуй укомплектованы оружием. Тут вам и ножи, и пистолеты, и автоматы, и много такого, чего я прежде не видела. Нас никто не остановил, не задержал. Даже косо никто не посмотрел в нашу сторону. Пропускаю Майкла вперед, и он поднимается по лестнице и вылезает из люка. Я следую за ним. Ночь встречает нас прохладой и мелким дождиком. Вдыхаю холодный воздух, и он наполняет меня внутренней силой. Снимаю с себя кофту и накидываю на плечи мальчишки, который удивленно разглядывает людей вокруг. «Не бойся», — успокаиваю его и стираю капли дождя с его лица. «Пойдем». Движемся мимо жителей подземелья. Их легко отличить от людей, что их спасли. Они осматривают деревья, траву и звездное небо. Они словно дикие, и я их понимаю. Стоит только вспомнить, в каком шоке находилась сама, когда покинула подземелье впервые. «Куда мы идем?» — спрашивает Майкл. «Не знаю. Найдем отряд, небольшой. Нам нужно оружие, хоть какое-то. Без него нам не добраться до креста». Я убеждена, что нам не стоит оставаться с этими людьми из Хелл. Я не знаю, по какой причине они решили спасти жителей подземного города. Это все неспроста. Дождь усиливается, и я уже плохо различаю, где деревья, а где люди. Да нам не могло вести вечно. И природа решила подкинуть небольшое испытание. Выходим с маленьким Майклом на поляну, и я вижу вдалеке небольшой отряд. Я понимаю, что нам нужно идти туда. Я что-то чувствую, смотря на эту группу людей. Что-то родное. Шаг за шагом, под проливным дождем, я и ребенок. И тут я вижу силуэт человека, отделившегося от общей массы и стремительно бегущего к нам. Секунда, я замерла. Это не человеческая скорость. Шаг назад, второй, и я остановилась. Потом побежала навстречу темной фигуре, таща ребенка за собой. «Это Майкл!» Я почувствовала это раньше, чем различила его силуэт. «Я бегу так быстро, как только могу! Я уже вижу его!» Он что-то кричит, но из-за дождя я не понимаю, что именно. Достает пистолет и целится в меня. Выстрел. Пуля проносится в сантиметре от моей щеки. Поворачиваю голову назад, и меня сковывает ужас. Тьма не мертвых бежит за моей спиной. Только сейчас различаю множественные выстрелы и крики людей. Чертов дождь. Твари вот-вот догонят нас. Время замедлилось. Я чувствую, как рука маленького Майкла выскальзывает из моей мокрой ладони. Я потеряла его. Останавливаюсь и вижу, что ребенок лежит на земле. Он упал. Срываюсь с места и бегу назад. Нет, я не брошу его. Но я не одна двигаюсь в сторону мальчика. Десятки тварей ринулись к нему. За спиной слышу крик моего Майкла. Он полон гнева и злости. Но я не могу оторвать взгляд от ребенка, который, как и в клетке, поджал под себя ноги и закрыл глаза. В это время твари одна за одной подбегают к нему, но в районе 2 метров падают с пробитой головой. Но их слишком много. Патронов у Майкла не хватит, и я, подбежав к ребенку, накрываю его тело своим. «Я с тобой, я с тобой!» Это единственное, что я могу повторять, обнимая мальчика. Слышу пронзительный крик, и он принадлежит мне. Адская боль пронзает мне руку. Поворачиваю голову и вижу тварь с белыми глазами, что впилась мне в предплечье и пытается откусить кусок моей плоти. Это длилось лишь мгновение, но и этого было достаточно, чтобы закончить мое существование как человека. Майкл добежал до нас и стащил это создание с меня, а после накрыл нас с маленьким Майклом собой. Пули свистели над головой. Все меньше и меньше выстрелов сотрясало воздух. И вот они прекратились. А мы так втроем и лежали на земле, усыпанной трупами тварей и людей. Люди победили, но были и потери, к сожалению. Как по мановению волшебной палочки прекратился дождь. Абсолютная тишина. Сажусь на земле, и мой Майкл сжимает меня в объятиях. Кажется, еще чуть-чуть, и он раздавит меня. Отстраняюсь от него и смотрю в глаза. Боже, я ведь уже думала, что никогда его не увижу. И вот он передо мной. Майкл притягивает меня к себе и впивается в мои губы, и это самая нужная вещь в мире. Сейчас мне не нужен ни воздух, ни солнце, ни свобода. Держит мое лицо в ладонях и упирается лбом в мой. «Больше никогда так не делай», — рычит он. «Больше не буду». И это правда. У меня ведь даже не будет возможности. Через пару часов меня не станет. Я превращусь в пепел. Мое тело просто сожгут, как и десятки других. Слеза скатывается по лицу, и я быстро вытираю ее. «Это он?» — шепотом спрашивает ребенок, который сидит возле меня и, выпучив глаза, разглядывает Майкла. «Да, познакомьтесь, Майкл. Это Майкл». «Привет». Майкл подает руку ребенку, но тот прячется за меня и испуганно выглядывает. «Джей?» Крик Саманты разносится по округе, и я начинаю переживать, как бы не сбежались новые немертвые. Она подлетает ко мне и обнимает. Я прижимаю ее в ответ. «Ты как? Боже, я так боялась!» Слушаю ее щебетание и понимаю, что со мной что-то происходит. Начинает кружиться голова, и кажется, что по всему телу пробегают маленькие тараканы. Это одновременно щекотно и мерзко. «Саманта, остановись!» Отодвигаю ее от себя и чувствую, что головокружение усиливается. «Сэм, это маленький Майкл. Прошу тебя, позаботься о нем. Он замечательный ребенок, просто ему не везло в жизни. Но я знаю, что ты сделаешь все возможное, чтобы он был счастлив». Слышу звук, похожий на автомобиль, но более громкий и резкий. Поднимаю голову и вижу красоту, которую ранее не лицезрела. Возле нас останавливается черный, блестящий от капель воды мотоцикл. Раньше я их видела только на фото, но вживую он как опасный и прекрасный хищник. Мужчина, сидящий на нем, смотрит на меня безразлично. Перевожу взгляд и вижу Брэдди, Роя и Стейси. Они все здесь. Они пришли спасти меня. Слезы продолжают стекать, и Майкл снова берет мое лицо в ладони. «Джей, все позади. Ты в безопасности». «Она плачет не из-за этого». Этот голос я не слышала прежде, но сразу поняла, кому он принадлежит. Мужчина слез с байка и ленивой походкой движется ко мне. «Она плачет, потому что уже мертва». Поворачиваюсь к маленькому Майклу и сквозь боль целую его в макушку. «Милый, послушай, это Сэм». Указываю рукой на подругу и продолжаю. «Она позаботится о тебе». Я чувствую, как каждая клеточка моего тела начинает гореть. «Твою мать, я действительно умираю!» Точнее, превращаюсь. «Майкл, ее укусили», — опять говорит этот странный мужчина. «Мы что-нибудь придумаем», — заверяет меня Майкл, но его снова перебивает мотоциклист. «Майкл, правила для всех едины. Выстрел в голову». «Нет». Майкл поднимается и встает нос к носу с человеком, который готов выстрелить в меня. «Хантер, нет! Либо это сделаешь ты, либо я». Дальше я уже не слышу их разговор, но понимаю, мне конец. Моих сил больше недостаточно, чтобы удержать мое тело в вертикальном положении. И я падаю. Все разговоры, что окружают меня, становятся одним сплошным гулом, от которого хочется закрыть уши. Но и на это у меня больше нет сил. Выстрел. Боль. Темнота, тишина.